каким-то причинам нереквизированную, распилили на мелкие части, расплавляли и заделывали дыры в котлах и кастрюлях. Неужели не жалко? Особенно страстно рылись в шкафах Лили, выгребая все красивое. Веера, заколки, шарфики, гребенки. Больше всего Лили было жаль всего. Ей больше всего было жаль всего. Ее последние месяцы в родном доме были страшными до потери чувства реальности. Паровое отопление давно не действовало, а для каминов требовалось много дров. Но дров не было, жильцы сожгли мебель, затем сорвали все двери, выломали паркет. Это было все, топить больше было нечем. Холод был дикий, но самым страшным был не холод, не выстуженная кухня, в которой по утрам был легкий ледок на полу. Ни скученность, ни агрессивность. Она уже научилась понимать, как с кем обращаться. Можно было замереть, можно было яростно блеснуть глазами в ответ на чье-то хамство, можно было спрятаться у тетеньки. Самым страшным было отсутствие воды и неработающая канализация. Под уборной отвели комнату, которая вдруг оказалась свободной. Это была ее комната, детская, но Лили не сокрушалась. Ах, неужели когда-то она читала здесь книги, выбирала наряды? Бесполезные сожаления, ненужные сантименты. Ей было не до того. Но импровизированную уборную постепенно заливали нечистоты. Однажды она увидела плывущую в нечистотах тетрадь. Это был ее детский дневник, который она когда-то, в другой жизни, прятала за чуть отошедшую половину паркета за батареей. Лили наклонилась, зажав пальцами нос, и разобрала почти расплывшуюся фразу. «Я буду знаменитостью в 25 лет, или, по крайней мере, в 28. А до того, как я стану знаменитой, не старше 17 лет, я полюблю необыкновенного человека, гения». Дальше было неразборчиво, а потом еще несколько слов. «Мой возлюбленный должен быть искусен в любви, а не мальчик, как я. То есть я девочка. Ха-ха. И непременно необыкновенный, гениальный. Я, кажется, уже его люблю». Все порушилось в ее жизни, все. И никому на свете не было дела до того, что каждый раз, когда ей нужно было в туалет, Лили стучалась к жильцу тетеньки и, внутренне корчась от стыда, молча смотрела на него печальными миндалевидными зелеными глазами. Он также молча снимал сапоги, и она в его сапогах отправлялась в уборную. Ступить в туфлях на загаженный пол было нельзя. Никого не волновало, что каждый раз после посещения этого туалета ее тошнило. Если тетеньки не было дома, терпела и металась, а не выбежит ли ей, как собачки, на улицу. А несколько раз она даже ходила через весь город в туалет на вокзал. У Лили вдруг начались менструации, и это был удивительный феномен. Против всех законов природы истощенный организм давал ей знак о своей зрелости, готовности к любви. Во время первого кровотечения она решила, что умирает. При всей искушенности в теоретических вопросах любви, при всех своих выдающихся знаниях о жизни чувств, почерпнутых из романов, Лили была абсолютно неграмотна в вопросах физиологии. Ведь ни Бальзак, ни Мопассан, ни Золя не писали про менструации. Лили не удивилась бы даже, если бы из нее полилась голубая кровь. Менструации у нее то начинались, то прекращались, то опять начинались. То опять вдруг неделями шла кровь, и от этого было очень страшно, что она станет инвалидом и не сможет иметь детей. Лили металась по комнатам, собирая вещи. Она могла взять все, что оставили жильцы. Это было ее. Но после чужих людей, даже ее куклы, звери, машинки, модели парусных лодок, наклеенные на картон принцы и драконы, не казались ей ее собственными. Лили взяла случайно закатившийся под этажерку пузырек ландышевой эссенции, маленький пузырек в деревянном футлярчике, к притертой пробке прикреплен стеклянный пестик. одной капли на волосы или платье,